На секунду я опешил, что за херню он несет, причем тут моя фамилия, это вообще-то его братец первым полез на меня, я вообще никого не трогал. Что, язык проглотил, урод? Он криво улыбнулся, значит так, идешь и извиняешься перед Семеном прямо сейчас, ну, а если нет, то я просто вызову тебя на дуэль, где не оставлю от тебя мокрого места. Стоявшие рядом с ним заулыбались, оценили, суки, наглость своего предводителя. Я посмотрел на Воронцова и улыбнулся. Похоже, мне все-таки придется сломать и второго брата, эх, а ведь планировал спокойно учиться. Воронцов, а не пойти ли тебе нахер, тебе, твоим псам и твоему брату-имбецилу? После моих слов столовая замерла. И да, говорил я громко, специально для того, чтобы как можно больше народу меня услышало. Что ты сказал? Воронцов неверяще глянул на меня, как будто в первый раз видит меня. У тебя еще и со слухом проблемы? Я еще шире улыбнулся. Я сказал, что ты, твоя престиж и твой брат-недоумок могут пойти нахер. Разве это слишком сложно для тебя? Воронцова чуть не хватил удар. Он покраснел, руки постоянно сжимались, и парень явно был готов кинуться на меня. Ну же, сделай это, мудак, и я сломаю тебя прямо здесь. Вот только в отличие от братца этот оказался намного умнее и не стал сразу кидаться с кулаками на меня. А жаль, я планировал быстренько с ним закончить и дальше заниматься своими делами. Видимо, придется уделить ему время и прогуляться до арены. Вызываю тебя на дуэль, Юсупов. Воронцов приблизился вплотную и прошипел, и только попробуй отказаться, мразь, а вот оскорблять меня не надо. Еще с прошлого мира я не очень люблю, когда кто-то сквернословит в мою сторону. Согласен, Воронцов, но так как я твоего братца уже отметелил, предлагаю заключить небольшое пари. Твой клинок против моего. Кто победил, тот забирает шпагу противника. На самом деле мне нахрен не сдалась шпага Воронцова, вот только в этом мире есть такая хорошая традиция, шпагу проигравшего должен выкупить лично глава рода. Тем самым он как бы извиняется перед победителем за своего родственника. Сомнений в победе у меня нет, так что придется князю Воронцову лично со мной связываться. Уверен, дед будет вне себя от радости, он не раз при мне негативно отзывался о князе. Договорились, Юсупов, дуэль сегодня в 5 вечера, не опаздывай, иначе я смешаю твою репутацию с таким дерьмом, что ты никогда ее не очистишь. Сказав это, Воронцов развернулся и походкой победителя направился к выходу, а я еле сдерживал смех. Какой же он идиот все-таки, сам не понял, куда сунул голову. Дальше наш завтрак прошел спокойно, хотя иногда мне хотелось встать и наорать на очередного умника, который пытался максимально незаметно пялиться на нас, но я сдерживал эти порывы, стараясь как можно быстрее работать ножом и вилкой. Закончив с приемом пищи, мы покинули столовую, и попрощавшись с Ильей, я пошел в класс. Петляя между зданий, я уже начал было ругать себя за то, что не додумался позвонить учителю, но мне повезло, и я столкнулся с Марией. Девушка явно шла в сторону класса, и догнав ее, я пристроился рядом. «Привет, поможешь добраться до класса?» «Привет, ты вернулся». Мария хотела обнять меня, но резко остановилась и покраснела. «Что не так с этой девушкой? Я не понимаю. Вчера вечером, и теперь мне нужна помощь, ведь я не знаю, куда идти. Надеюсь, прекрасная дева не оставит в беде благородного рыцаря. Ты скорее принц, чем рыцарь, они ведь в массе своей были бедными, а у тебя отец целый князь. Хм, логично, но рыцарь-то звучит куда круче. Сразу приходит на ум сражение, спасение милых дам из лап кровожадных драконов». Девушка рассмеялась, а я просто шел рядом и любовался ею. Живи она в моем прошлом мире, и любой император счел бы за честь иметь такую жену. Слава богу, что драконы на нашей стороне. Мария наконец-то отсмеялась, иначе бы тебе пришлось очень многих спасать. На многих меня бы не хватило, с сожалением в голосе ответил я, а вот на тебя вполне, был бы твоим личным спасителем. Как тебе такой вариант? В общем, до класса мы дошли веселыми, и мне удалось хоть немного разговорить Марию, а то она до этого как будто сторонилась меня. Девушка даже вспомнила про то, что ее отец хотел со мной познакомиться и пообещала узнать у него точную дату. Что ж, пусть будет знакомство. В конце концов, целый министр — это очень хороший контакт. В классе уже собрались почти все, не хватало парочки ребят. Сев за свободное место, я немного залип в телефоне, пока не было учителя, но настолько сильно погрузился в это дело, что не заметил появления Салтыкова. «Всем привет, детишки!» Ему пришлось даже повысить голос. «Все готовы к новому уроку? Сегодня вас ждет что-то незабываемое, Это я вам гарантирую. В этот момент с улицы послышался гул, и глянув в окно, я увидел, как рядом приземляется боевой вертолет. «Итак, мы сегодня с вами идем куда?» Салтыков улыбнулся, но никто из курсантов не ответил, и его улыбка завяла. Я, конечно, догадался, о чем он ведет речь, но решил не выделяться. «Мы летим с вами в пасть. Вот, цените своего учителя, ведь вы будете первыми в этом году, что посетят настоящую пасть с разумными существами. А для того, чтобы поднять вашу мотивацию, говорю сразу, тот, кто сможет добыть какой-нибудь артефакт на той стороне, тот получит целых 2 дня выходных». Тут весь класс загомонил, а я подумал о том, что нас, похоже, ждет очередной звездец. Но зато будет весело. Глава 24. Салтыков вытащил нас на улицу, где мы быстренько загрузились в вертолет. Я смотрел на своих одногруппников и улыбался. Почему-то никто не спросил, где наша броня и оружие, а ведь соваться в пасть с пустыми руками смерти подобно. Даже если пасть кажется безопасной, это всего лишь уловка. Любая пасть может убить даже подготовленного мага. Александр заметил мою улыбку и сел рядом. «Почему улыбаемся, Юсупов?» — крикнул он мне, перебивая шум винтов. «Или ты настолько рад, что пойдешь в пасть? Я просто пытаюсь понять, учитель, каким образом мы окажемся в пасти, если у нас с собой нет ни оружия, ни брони. Насколько я знаю, у охраны есть распоряжение не пускать в пасть тех, кто не озаботился броней и оружием. А насколько я могу наблюдать, никто из моих одногруппников не имеет при себе ни того, ни другого». Салтыков хмыкнул, а потом и вовсе расхохотался. «Ты первый, Юсупов, кто заметил этого. Однако можешь не переживать, все нужное уже там, как только мы окажемся на месте, вы все получите. Но за наблюдательность тебе плюс. Обычно молодые маги не думают о правилах, а лишь мечтают как можно быстрее доказать окружающим, настолько они могучие». Я усмехнулся. «Салтыков, конечно, прав, вот только я не молодой маг. Конечно, меня иногда заносит, бывает даже часто, но тем не менее такие мелочи я стараюсь замечать всегда, ведь от этого может зависеть моя жизнь». Тем временем Салтыков отошел к двум парням, которые, судя по всему, плохо себя чувствовали, а я погрузился в медитацию. Пока у меня есть время, я решил заняться дальнейшим укреплением своих каналов. Энергия начала циркулировать по кругу, а я стал наблюдать за этим, останавливаясь на тех или иных участках, чтобы усилить их. Надо сказать, что мои каналы куда шире, чем у обычного мастера. По пропускным возможностям я уже магистр, и лишь объем источника не позволяет мне использовать более мощные заклинания. Раз за разом я направлял энергию сверху вниз, и в какой-то момент понял, что это больше не имеет смысла. Каналы впитали достаточно, и теперь я могу не бояться разорвать их от перенапряжения. Открыв глаза, я понял, что мы уже начали снижаться. Посмотрев в иллюминатор, я увидел небольшой форт, а недалеко от него воронку портала. Надо отдать должное магам этого мира, они неплохо научились взаимодействовать с пастями. Создали специальные установки, что способны стабилизировать пасти, а также научились блокировать возможность прорыва с другой стороны. К сожалению, это не относилось к большим пастям, у тех была слишком высокая мощность, и их можно было только закрыть. Когда вертолет сел, Салтыков жестом показал всем на дверь. «Не разбегаемся, стоим на месте. Тут военный объект, а местный комендант не сильно любит аристократов. Поэтому ждем, пока я лично с ним переговорю». Выбравшись из вертолета, я сделал несколько шагов в сторону и остановился. Мои одногруппники смотрели на форт по-разному, но большинство с восхищением. Я их прекрасно понимаю, для них те, кто ходит в пасти, являются настоящими героями. Мария подошла ко мне и, улыбнувшись, кивнула. «Привет, ты рад, что мы идем в пасть?» «Ну, я как минимум не против», — усмехнувшись, я показал девушке на форт. «Эта пасть не такая уж безопасная, если тут построили целый форт. Обычно хватает 2-3 блокпостов». И правда, девушка растерянно улыбнулась. «Я не слишком сильно разбираюсь в этом, а ты явно изучил вопрос. Может, расскажешь еще что-то про пасти?» «Да, Феликс, расскажи, к нам присоединилась Алиса Волконская, мне тоже интересно послушать». Мария глянула на Алису с некоторой неприязнью, но ничего не сказала. «Хаэм, неужто между ними пробежала черная кошка? Это, конечно, не мое дело, но вставать между двух огней я не планировал. Пока не вернулся учитель, я рассказывал девушкам про пасти, и к концу моего рассказа вокруг меня собралась вся группа, кроме Воронцова. Этот стоял в стороне и демонстративно делал вид, что не замечает нас. Ну и без с ним, мы в любом случае еще разберемся с нашей проблемой. И не только с ним, к старшему у меня тоже есть вопросы. Салтыков появился через 10 минут, довольный как слон. Он нес две огромные сумки, и кажется, я догадываюсь, что там. Тут ваша броня, он кинул сумки на землю, разбирайте. В другой сумке оружие, но для начала броня. Посмотрим, как быстро вы справитесь с ней. Я посмотрел на окружающих и понял, что придется идти первым. Кажется, они не совсем понимают, что от них хочет Александр. В сумке была легкая броня, которая выглядела как термобелье на вид. Вот только она была сделана из композитного материала и выдерживала выстрел винтовки в упор, если та не артефактная, конечно. Также там были респираторы и тактические очки. Быстро скинув с себя форму, я, нисколько не стесняясь остальных, начал одеваться. Девочки отвернулись, хотя было видно, что им не сильно хотелось это делать. Ох уж эти правила, не позволяют юным девам дать волю внутренним желаниям. Когда я закончил, Салтыков начал медленно хлопать в ладони. «Молодец, Юсупов, все правильно сделал». Он подошел к другой сумке и вытащил оттуда странного вида пистолет, судя по всему, тоже артефакт. «Это тоже тебе, и если расскажешь, что это, то я тебя лично освобожу от урока по оружию». Артефактный пистолет «Искра» стреляет небольшими плазменными зарядами, эффективен на ближних дистанциях, заряд на 20 выстрелов. «Все правильно», Салтыков повернулся к остальным. «Приступайте, господа и леди, Феликс показал вам, что надо делать. Главное управление тайной канцелярии». Граф Шувалов только что получил информацию о том, что Феликс Юсупов вместе с группой направился в одно из южных пастей. И теперь граф раздумывал о том, что ему делать дальше. Недавняя встреча с одним из агентов-карателей прошла плодотворно, однако графу пришлось дать обещание о том, что он поспособствует в деле устранения парня. И хоть ему было жалко княжича, себя граф жалел куда больше, и не хотел, вернувшись домой, увидеть бездыханные трупы жены и детей. Шувалов вытащил из кармана телефон и набрал один из контактов. «Направьте отряд к пасти номер 7. Цель отряда – финансист. И постарайтесь сделать все тихо, иначе сами знаете, что вас ждет». Дождавшись ответа с той стороны, он закончил разговор и выдохнул. «Ну вот и все, дело сделано и назад пути нет. Теперь либо пан, либо пропал. Ничего личного, Юсупов, но моя жизнь мне куда дороже твоей. Мы потратили почти час на то, чтобы группа облачилась в броню. А все потому, что девушек пришлось очень долго убеждать, что это нормальная броня, а не пошлая одежда. Надо отдать должное, в броне они выглядели очень даже ничего, особенно Мария. Но я старался не слишком засматриваться, особенно после того, как с Долгоруким случился небольшой, конфуз. Володя покраснел, а все остальные начали смеяться, и лишь грозный рык Салтыкова остановил этот балаган. «Идемте уже», — недовольно сказал учитель. «Все с вами не слава богу, а ведь я планировал сегодня закончить пораньше», — шепотом сказал он. «Мы прошли мимо хмурых солдат, которые провожали нас недобрыми взглядами. Судя по всему, наш променад не сильно радовал военных, но, честно говоря, плевать. В конце концов, тем, кто дежурит в таких местах, платят куда больше, чем обычным военным, и все это благодаря знатным родам. Где-то лет 50 назад Юсуповы выступили с инициативой открыть специальный фонд для военных, которые работают с пастями. Постепенно к нам присоединились и остальные, и теперь фонд платит 40% от оклада каждый месяц тем, кто дежурит в таких местах. Портал меня пропустил легко, а вот остальным пришлось помучиться». Салтыков смотрел на это с усмешкой, видимо, они с Василием в этом вопросе были солидарны. «Садисты, блин, нескольких ребят вырвало, а девушки почти поголовно потеряли сознание, и лишь Долгорукая, на мое удивление, выдержала, хоть и побелела как мел. Молодец, девочка, она куда крепче Володи. Может, помочь?» – спросил я у Александра, но тот лишь отрицательно покачал головой. «Через это должен пройти каждый маг, только на личном опыте они поймут, что пасти не для всех. Вот увидишь, Юсупов, половина из них перестанут мечтать о подвигах, а империя получит сильных магов с гражданскими навыками. Они тоже нужны, не одними боевиками наша империя сильна». Я кивнул, соглашаясь с учителем. В этом вопросе у нас было одинаковое мнение. Пасти точно не для всех. Минут через 15 все пришли в норму, и Салтыков принялся за инструктаж. «Итак, курсанты, мы в пасти, а значит, тут ваши фамилии теряют силу. Здесь вы просто щеглы, которые ничего не знают и не умеют. Поэтому каждый из вас должен понять одну простую вещь. Вы либо слушаетесь, либо попадаете в неприятности. Я понятно объясняю. Понятно, нестройно ответили курсанты, а я лишь усмехнулся. Я не считал себя великим спецом в этой области, но еще в первый раз осознал, что тут не рай, а очень даже наоборот. А почему вы не предупредили нас о том, что вход сюда небезопасен? Возмущенно спросил Голицын. Я уже было думал, что Салтыков сейчас начнет объяснять, но ошибся. Учитель подошел к княжичу и хлестким ударом уронил его на землю. Запомни, Голицын, я не должен ничего ни тебе, ни кому-либо. Когда вы поймете, что пасть – это то место, где нужно рассчитывать только на себя, тогда я очень сильно обрадуюсь. И еще, перебивать меня нельзя, если не хочешь вылететь из академии. Все понял? Да, учитель. Голицын с трудом поднялся с земли и кивнул. Прошу прощения. Салтыков кивнул и продолжил инструктаж. Я слушал краем уха, исследуя окружающую местность. Эта пасть не особо отличалась от нашего мира. Мы оказались на небольшой поляне в лесу, и только незнакомые деревья указывали на то, что мы в другом мире. А в остальном та же трава, тот же воздух, даже птицы были похожи на наших птиц. Теперь, когда с инструктажем закончили, мы идем к деревне местных. Не шуметь, с тропы не сходить, в случае чего ждать моей команды. Иначе огорчусь, сильно огорчусь. Юсупов, ты замыкающий. Я кивнул и на всякий случай вытащил шпагу из ножен. Клинок я взял с собой, в отличие от остальных. Небольшая тропа вела куда-то вглубь леса, и Салтыков повел курсантов по ней. Поначалу мои одногруппники боялись каждого шороха, но минут через 10 осмелели, поняв, что им тут ничего не угрожает. А вот я почему-то чувствовал напряжение, но не мог понять почему. Несколько раз я поворачивался, ведь мне казалось, что на меня кто-то смотрит, но там было пусто. Чертовщина какая-то. Лис еще раз глянул в бинокль и сверился с фотографией цели. Он не ошибся, и группу курсантов замыкал именно финансист. Бык, обратился он к лежащему рядом здоровяку. Цель найдена. Ты готов? Всегда готов, хмыкнул тот. Давай быстрее заканчивать и в город. Не лежит у меня душа к этому месту. Чувствуется тут что-то нечистое, а что конкретно, понять не могу. Лис внимательно посмотрел на своего товарища. Тот не раз спасал их группу за счет своей чуйки. И если бы не прямой приказ, он бы предпочел сейчас покинуть пасть, но нельзя. Хозяин по голове не погладит, если они не ликвидируют объект. Бери винтовку и пошли. Дождемся, пока они доберутся до деревни. Судя по карте, им идти около 9 километров. Бык кивнул и с легкостью подхватил с земли монструозного вида артефактную винтовку. Снайпер гордился своим оружием, ведь это была одна из мощнейших винтовок империи на данный момент. Здоровяк бесшумно направился по тропе, а лис еще раз посмотрел вокруг и, тяжело вздохнув, последовал за товарищем. Мы шли уже около получаса и успели пройти несколько километров. Местность вокруг не менялась, один сплошной лес и узкая тропа. Юсупов, шепотом обратился ко мне Володя Долгорукий, как думаешь, кто живет в этом мире? Не знаю, но раз учитель ничего не сказал, то вряд ли что-то необычное. Думаю, какие-нибудь гуманоиды, раз он упомянул деревню. Жаль, а я думал, мы увидим что-то новое. Я усмехнулся. Для того, чтобы увидеть что-то новое, надо для начала получить хоть какой-то опыт. А тут кроме Салтыкова никто не мог похвастаться такими вещами. Вряд ли в таком составе нас бы пустили в более-менее опасную пасть. Мы продолжили топать и через 40 минут увидели окраину леса. Выйдя из него, пришлось спуститься вниз, а потом вновь подняться на холм. Когда мы это сделали, практически все не смогли сдержать удивленные возгласы. А удивляться было чему? Мы увидели деревню, и она сильно отличалась от того, что мы ожидали увидеть. Странные круглые домики располагались на высоких деревянных столбах. Приглядевшись, я даже смог рассмотреть жителей. Это были странные гуманоиды с крыльями и головами птиц. Люди-птицы, не выдержал Долгорукий и первый нарушил молчание. Вот уж не думал, что такое существует. Вам еще не такое предстоит увидеть, курсанты. Салтыков сделал знак нам присесть. А теперь постарайтесь не шуметь, у местных довольно чуткий слух, хоть и плохое зрение. Присесть я не успел. Не знаю как, но я вдруг осознал, что сейчас умру, если не прыгну в сторону. Не задумываясь, я оттолкнулся ногами от почвы и сделал длинный прыжок, не заботясь о том, как я выгляжу в глазах остальных. Уж лучше я буду живым идиотом, чем мертвым умником. В то место, где я только что стоял, ударила пуля, от которой веяло очень нехорошей силой. И только после этого до нас докатился звук выстрела. «Лежать!» — заорал Салтыков, ставя щит: «Не дергайтесь, щенки». Вот только мне было плевать на слова учителя, я уже бежал в сторону леса, сразу же призвав броню. Следующий выстрел чуть не снес меня, но броня выдержала, и я помчался дальше, стараясь как можно сильнее пригнуться к земле. Сзади что-то кричал Салтыков, но мне было не до него. Лис впервые за свою карьеру запаниковал. Бык сделал уже два выстрела, но цель до сих пор была жива и, более того, бежала прямо в их сторону. Драться с мастером не входило в их планы, ведь они оба были слабыми одаренными. «Да когда ж ты сдохнешь, сука!» — в сердцах заорал бык, делая новый выстрел, а лис четко осознал, что им пора бежать. «Бык, стреляй в жителей деревни, надо отвлечь цель, иначе нам крышка». Снайпер послушался, и следующий выстрел прозвучал почти сразу же. Один из домов в деревне загорелся, и лис услышал яростный клекот, который пробрал его до самых костей. «А теперь валим». Сказав это, лис развернулся и побежал, надеясь, что товарищ последует за ним. Яростный клекот заставил меня резко затормозить и развернуться. А ведь я почти добрался до них. Еще чуть-чуть, и я бы взял нападающих за горло. В деревне один из домов горел, а местные уже покинули свои жилища и летели в сторону холма. Твою ж налево. Я знал, что все не может быть так просто. Пришлось бежать уже в обратную сторону, и хорошо, что я успел раньше местных. «Учитель, уводи их в лес как можно быстрее, я же пока задержу местных». Салтыков понял меня сразу и чуть ли не пинками погнал группу под защиту деревьев. Он смотрел на меня как на смертника, и через несколько секунд я понял почему. Рядом со мной в землю впились сразу несколько перьев, и рассмотрев их поближе, я похолодел. Да эти пернатые настоящие машины для убийств. Их перья были чертовски острыми, а если учитывать то количество силы, что они вложили, то все могло закончиться плачевно. Я поднял руки и начал лихорадочно рисовать рунные цепочки, готовя для них особый сюрприз. Мои губы сами собой растянулись в зловещей улыбке, а сила потекла по венам, готовая вырваться наружу. «Идите к папочке, крылатые», – прошептал я. «На обед у нас будет запеченная курица с зеленью». Глава 25. Заклинание было почти готово, вот только мне пришлось резко его прерывать, и я объясню почему. Прямо передо мной приземлился один пернатый, куда крупнее, чем остальные. Птиц поднял свою когтистую руку и остановил своих сородичей. На всякий случай я держал наготове ледяное копье, в любой момент готовый прикончить пернатого. Пока что меня останавливало то, что он не выказывал никаких признаков агрессии. Вдруг я почувствовал, как ко мне в голову словно кто-то стучится. Пришлось аккуратно приоткрыть свое сознание, и я тут же услышал недовольный голос. Наконец-то догадался, почему вы, люди, такие тугодумы. Моему удивлению не было предела. Птиц-телепат, что дальше? Друид-пацифист, зачем вы напали на мою деревню? Я знаю, что вы иногда приходите сюда, чтобы посмотреть на нас, но нападать зачем? Мы не лезем в ваш мир, не трогаем твоих сородичей, так ответь мне, человек, почему вы разрушили гнездо одного из нас? Я поморщился. Птиц начал давить, и моя ментальная защита начала трещать по швам. Сильный, зараза, мы не нападали. Точнее, напали люди, но эти люди не были с нами заодно. И я пытался убить их, вот только твои сородичи мне помешали. Я решил, что лучшая защита – это нападение, поэтому смело глянул в глаза птицу. Тот же склонил голову на бок и словно раздумывал, что ему делать дальше. «Ты ведь у меня в голове, должен видеть, что я не лгу». Я продолжил: «Если ты мне поможешь догнать тех, кто напал, после небольшого допроса я отдам их тебе и твоим сородичам». «Хорошо», — птиц издал странный клекот, «сейчас мы полетим вперед, мы знаем, где находится дыра в ваш мир, там мы будем ждать. Но если ты решил обмануть, человек, мы уничтожим твою группу». «Ты все понял?» «Понял», — я усмехнулся, «вот только этого не будет, если вы, конечно, поторопитесь, иначе они могут успеть покинуть мир, и тогда вы останетесь без добычи». Птиц кивнул и, резко взмахнув крыльями, взмыл в небо. Возле него замерли около 20 крылатых особей, и он принялся что-то им объяснять. А уже через 30 секунд они рванули с места так, что через несколько минут исчезли где-то в облаках. Хм, с такой скоростью они точно успеют опередить нападавших. Надеюсь, они не станут убивать их сразу. Очень уж хочется узнать, кому понадобилась моя голова. Повернувшись в сторону леса, я увидел удивленные лица своих товарищей и задумчивый взгляд учителя. Мда, теперь придется объяснять им, каким образом я смог договориться с крылатыми. И если одногруппников я еще могу послать куда подальше, то вот с учителем сложнее. Салтыков точно доложит об этом ректору, а Багратион вцепится как клещ и не отстанет, пока я ему все не расскажу. Медленно поднимаясь по тропе, я прикидывал, что мне говорить, однако Салтыков за меня все решил. «Юсупов, я не буду сейчас у тебя ничего спрашивать. У меня тут толпа сопляков, которые чуть штаны не обмочили, поэтому сейчас у нас одна цель – вывести их обратно в наш мир и уже там разобраться с тем, что произошло. Поэтому мы с тобой поговорим, когда доберемся до крепости, не раньше». Я кивнул, и учитель, развернувшись, пошел в лес, поманив за собой остальных. Судя по всему, Салтыков прекрасно понял, куда полетели местные, вот только он наверняка надеется, что напавших просто убьют. Хаем, пожалуй, он точно удивится. Лис бежал, а за ним тяжело топал бык. Тот не бросил свою винтовку, хотя прекрасно понимал, что так будет намного быстрее. «Бык, поторопись. Я почти уверен, что за нами погоня». «Я стараюсь», — тяжело дыша ответил бык, «но винтовку не брошу, если ты об этом». Лис скрипнул зубами, проклиная своего упертого напарника. Уже через несколько минут он увидел арку портала, но в следующую секунду что-то больно врезалось в его ногу. Опустив взгляд, он увидел длинное перо, которое пробило его ногу и застряло в кости, судя по всему. Лис остановился, пытаясь понять, что ему делать дальше, а бык не успел затормозить и врезался ему в спину. Они покатились по траве, и лис, не выдержав, заорал от боли. «Что случилось?» «Лис, ты ранен?» Бык вскочил на ноги и первым делом схватил свою винтовку, а лишь после этого подошел к напарнику. Он присел рядом, чтобы рассмотреть рану получше, вот только не успел ничего сделать. С неба спикировали 10 местных жителей, которые тут же окружили боевиков. Бык ощерился, передернул затвор и направил оружие в сторону одного из птиц. «Ну давайте, посмотрим, что сильнее, ваша магия или мои пули?» Один из них взмахнул крылом, и острое перо просто перерезало горло громиле. Бык упал, так и не отпустив свою винтовку. Лис смотрел на это безучастным взглядом, понимая, что ему вряд ли удастся выжить, но вдруг птицы открыли ему коридор к порталу, а один особо крупный махнул своей когтистой рукой. Не веря своим глазам, лис встал и, хромая, направился в сторону портала. И лишь когда он вывалился с другой стороны, он поверил в то, что его и правда отпустили. «Черт, чуть не сдох. Хреновые летуны. Теперь главное убраться отсюда и где-нибудь отсидеться. Боюсь, этого не будет, лис». Спокойный голос прозвучал над головой лиса, и тот увидел рядом с собой довольно молодого парня с карими глазами и мягкими чертами лица. Но взгляд парня не предвещал ничего хорошего, и лис с тоской подумал о том, что не зря бык переживал. Это задание и правда оказалось гнилым. Последнее, что увидел боец перед смертью, это мелькнувший клинок в руках незнакомца. «Когда мы подошли к выходу в наш мир, я чуть не выругался. Сраный птиц сделал все по-своему. Посреди поляны стояла странная композиция. Огромная винтовка, воткнутая прикладом в землю, и оторванная голова, которую буквально нахлобучили на ствол. Половину группы тут же вырвало, пара девчонок даже потеряли сознание. Лишь Салтыков остался полностью спокоен, и кажется, он даже был доволен этой картиной. Он подошел к винтовке и, содрав голову, откинул в сторону. «Юсупов, подойди, хочу кое-что тебе показать». Подойдя к учителю, я остановился, а он кивнул на винтовку. «Знакомое оружие?» Я отрицательно покачал головой. «Неудивительно», усмехнулся Салтыков. «Такие винтовки производят исключительно для элитных снайперов. Во всей империи их не больше 1000. Стоимость такого оружия около 50 тысяч, а каждый патрон может стоить от 10 до 80 рублей, зависит от начинки. Похоже, ты перешел дорогу серьезным людям». «Мда, спасибо, учитель. Ты сейчас даже не капитан Очевидность, а адмирал Ясенха и Краткая. Как будто до этого я не понимал, что кто-то влиятельный хочет меня убить. Хватило долбанных карателей, что пришли за мной в поместье, прадед успел рассказать о том, сколько стоят услуги этих убийц. И ведь главная проблема в том, что я не понимал, за что меня так сильно хотят грохнуть. Мог бы предположить, что это связано с отцом, но ведь я не наследник рода. Вот что, Феликс, сейчас мы покинем пасть и вернемся в крепость. После этого мы пойдем к ректору, пусть он решает эту проблему. А до тех пор, пока ты представляешь опасность для группы, я отстраняю тебя от практики. Никаких пастей, никаких выездов. Только учеба в крепости и больше ничего. Надеюсь, хоть там никто не будет пытаться убить тебя». Я кивнул. Глупо было спорить с Александром, он полностью прав. В конце концов он учитель и должен заботиться о всей группе, а не только об одном ученике. Винтовку, кстати, можешь забрать себе, Салтыков усмехнулся, хороший трофей, стоящий. Что ж, почему бы и нет, я вытащил винтовку из земли и чуть не уронил ее, весила она прилично, куда больше, чем я думал. Салтыков же собрал группу и мы направились к выходу. Вот только стоило нам подойти к порталу, как Салтыков остановил нас. «Стойте на месте, я проверю, что на той стороне». Мы остановились, а он исчез в портале. Вернулся Салтыков буквально через 30 секунд, весь белый как мел. «Слушайте внимательно, княжата. Приготовьте оружие и не отходите от меня ни на шаг». «А что случилось?» Начал был один из моих одногруппников, но Салтыков буквально одним взглядом заставил его замолчать. Оглядев группу, он недовольно поморщился. «Ладно, как говорится, на безрыбье и рак, рыба. Топайте за мной, и внимательно смотрите по сторонам. Язык держать за зубами, хоть в обморок падайте, но кричать не надо. Вообще говорить не надо. Да что же там за порталом? Что такого увидел Салтыков, что настолько испугался? Я ведь видел, учитель и правда был испуган». Как только мы перешли на другую сторону, в нос ударил запах гари, крови и горелого мяса. Первое, что я увидел, это разорванный надвое труп солдата. Бедолагу, судя по всему, рвали голыми руками, не представляю, что за монстр это делал. Группа замерла возле портала и, судя по всему, не понимала, что случилось. А случилось нападение на форт, причем судя по тому, что тут еще не было тайной канцелярии с ее следователями, значит, все случилось быстро и командир форта не успел ничего толком сделать, даже предупредить начальство. Связь ведь можно и заблокировать, хоть это и очень дорого. И ведь как все интересно получается. Меня пытаются убить в пасти, потом мы выходим и видим уничтоженный форт. Связь возможна, но мне кажется, кто-то захотел убить двух зайцев одним выстрелом. Ведь если бы получилось убить меня, можно было бы свалить уничтожение форта на моих убийц. Но не свезло, я остался жив. А значит, теперь люди Шувалова начнут раскручивать это дело, пока не доберутся до истины. По крайней мере, я на это надеюсь. Салтыков оставил группу на месте, сам же принялся рыскать среди руин в поисках живых. Дальний Восток. Трое незнакомцев обедали в небольшом ресторанчике, любуясь морскими красотами. Все они выглядели солидно, дорогие костюмы, ухоженная вид и аристократичная внешность. Один из них, который выглядел моложе своих товарищей, отложил в сторону столовые приборы и задал вопрос: «Как проходит наше изыскание? Инвесторы начинают задавать вопросы, я должен знать, что отвечать». «Все более чем успешно. Первый акт состоялся сегодня, и наши подопечные показали себя с лучшей стороны. Один небольшой форт с гарнизоном в 200 солдат – это великолепный результат для четверых, а ведь это далеко не самые лучшие образцы. Но разве это не привлечет к нам внимание?» Молодой забеспокоился, император не оставит это без ответа. У императора скоро будут другие проблемы, которые придется решать. Сейчас лучшее время показать наш товар лицом, учитывая, что драконы исчезли. Обычные одаренные неровня нашим питомцам, разве что патриархи, но это главная сила родов. Императору не удастся убедить дворян поделиться ими. У самих же Рюриковичей около 30 патриархов. Этого недостаточно, чтобы помешать нашим планам. Молодой кивнул и вернулся к приему пищи, тем более что официант как раз принес горячее. Поиски выживших ничего не дали. 200 солдат, среди которых десятка одаренных, были зверски убиты. Что за сила способна это сделать настолько быстро, я не представлял, да и судя по лицу учителя, он тоже. Так, я связался с крепостью и доложил о происшедшем. Теперь осталось дождаться вертолета и эвакуироваться. Черт знает, кто это сделал и ушли ли они. Рисковать вами я не имею права. Целых полчаса мы стояли, почти не двигаясь. Я даже успел немного погрузиться в медитацию, но меня отвлек шум винтов. Открыв глаза, я увидел пятерку боевых вертолетов, которые медленно спускались на землю. Когда грозные боевые машины наконец-то приземлились, то я увидел ректора собственной персоной. Князь Багратион первым выпрыгнул из пассажирского отсека и побежал в нашу сторону. «Все целы?» – первое, что спросил князь. «Так точно, ваша светлость», – Салтыков грустно усмехнулся. «Нам повезло, мы вышли, когда все уже было так. Все в вертолет. Поговорим в крепости. Этим делом займется тайная канцелярия». В подтверждение его слов из остальных вертолетов выскочили подтянутые ребята в черных мундирах, которые тут же принялись выставлять оцепление вокруг разрушенного форта. Вот только почему-то мне кажется, что несмотря на это, Ничего они не найдут. Люди, способные на такое, вряд ли оставили какие-то следы. Императорский дворец. В кабинете царила гнетущая тишина. Князь Скуратов и граф Шувалов стояли на вытяжку перед императором, который рассматривал их словно каких-то насекомых. «Итак, господа, произошел конфуз. Или же, если говорить народным языком, вы двое обосрались». Император встал и подошел к Шувалову. Граф почувствовал сильнейшее давление ауры и чуть не потерял сознание. Лишь мысль о том, что Скуратову сейчас не легче, держала графа. «Ты мой глава тайной канцелярии, граф». Император подошел почти вплотную. «Каким образом ты умудрился допустить такое в моей империи? Или ты решил, что можно забить на работу, раз уж все твои должностями обеспечены, да счета полны денег? Ты думаешь, я не могу все это отнять, граф? Можете, ваше императорское величество». Шувалов был готов провалиться под землю. «Могу, и отниму, граф. Если ты в течение 3 дней не найдешь мне тех, кто это сделал, ты меня понял?» Шувалов кивнул, а император тем временем подошел к Скуратову. «Наставник, к тебе у меня всего лишь один вопрос. Почему я узнаю про недоработки от Багратиона? У тебя неограниченное финансирование, у тебя все рычаги власти. В конце концов тебя называют кровавым псом. Так почему я узнал о случившемся от ректора долбанной академии?» На последних словах император повысил голос, да так что аж стены задрожали. «Твое величество, виноват. Вот только ты же знаешь, я в вотчину твоих опричников не сильно лезу, несмотря на фамилию. Я больше слежу за дворянами, да заговоры разные ищу. Однако же несколько лет назад попались мне слухи про некую организацию, которая, скажем так, не слишком довольна тем, что происходит в стране. Вот только ты же знаешь, пустые слухи без доказательств я не рассматриваю, слишком их много. Если каждую сплетню расследовать на серьезные дела, времени не хватит. Вот что, дорогие мои помощники, сегодня мне и империи влепили пощечину, и я хочу, чтобы тем, кто это сделал, снесли головы в наказание. Каждый должен знать, что в империи один хозяин, и этот хозяин я. Штормовая крепость. Летели мы обратно молча, даже девушки не перешептывались по привычке. Хех, а ведь то, что они увидели, не самое страшное, что могло случиться. Помню, как-то в прошлом мире мне пришлось усмирять одного графа, который промышлял химерологом на полставки. Так вот, этот больной ублюдок превратил в химер всех своих слуг и даже семью. Мне лично пришлось сжигать его семью, ведь к тому моменту ничего человеческого в них больше не было. Ректор, кстати, остался там, у форта. По его словам, теперь пасть придется закрыть, следствие вряд ли быстро закончится, и никто не станет отвлекаться на охрану портала. Приземлившись, мы вышли возле общежития. «Сегодня вы освобождены от дальнейших уроков, так что можете отдохнуть». Сказав это, Салтыков пошел в сторону одной из башен. Большинство курсантов тут же направились к своим казармам, а я решил перекусить. «Ну, а что, кровавое зрелище не повод не есть». Знаете ли, организм нуждается в энергии, а пища в этом деле первейшее дело. В столовой было шумно, такое ощущение, что тут всегда кто-то ест. И самое поганое, что сейчас тут были в основном курсанты 3-го курса. Взяв поднос с едой, я занял столик с самого края, надеясь, что меня не потревожат, но моим прогнозам не суждено было сбыться. Ко мне направлялся Воронцов, и судя по его улыбке, он точно не отвяжется. «Ну что, Юсупов, готов к дуэли? Хотя я слышал, что сегодня вы чуть не умерли, поэтому если тебе нужно время поменять штаны, я пойму». «Ну вот что с ним делать, ведь этот идиот на полном серьезе думает, что его фразы наполнены остроумием». «Воронцов, знаешь, я устал, но ради того, чтобы сломать тебя как дешевку, я даже готов отложить обед. Пошли, пока у меня есть настроение. И да, не думай, что я буду тебя жалеть». Поднявшись со своего места, я оглядел зал и, усмехнувшись, крикнул: «Кто хочет увидеть, как Воронцов кровью харкает, айда за мной, будет весело». Глава 26. В штормовой крепости не было арены как таковой, зато были тренировочные полигоны. Именно один такой мы и решили использовать для дуэли. Идти до нее было минут 5, и пока мы шли, к нам постоянно присоединялись курсанты. Видимо, 3-й курсники предупредили всех о дуэли. Я даже заметил Долгорукова. Володя был вместе с Голицыным и сестрой, которая улыбнулась, столкнувшись со мной взглядом. «ХМ, она, конечно, девушка красивая, но Долгорукие мне не нравится. Хоть мы с Володей и помирились, доверять ему я не смогу, да и не собираюсь». Зайдя на полигон, мы увидели, что он занят. Несколько офицеров тренировались, и на секунду вся толпа, шедшая за нами, замерла, завороженно наблюдая за тем, как настоящие бойцы использовали магию. Никаких лишних движений, перерасхода энергии или чего-то подобного. Нет, эти ребята действовали как настоящие ювелиры, и смотря на них я вспоминал свои былые деньки и улыбался. Не заметить огромную толпу курсантов было нереально, и к нам подошел один из офицеров. Решили потренироваться, ребята? Он добродушно улыбнулся. Вас слишком много для одного полигона, все не поместитесь. Нет, у нас тут с одним княжичем дуэль. Я тоже улыбнулся. Если вы не против, мы отнимем у вас полигон ненадолго. Минут 15, не более. Еще бы он был против, Воронцов фыркнул, бросив презрительный взгляд на офицера. Видимо, заметил, что у того нет родового перстня. Никаких проблем, господа, лицо офицера стало каменным. Сейчас остановлю тренировку и можете приступать. Он отошел в сторону и махнул своим товарищам, которые тут же остановились и подошли к нему. Несколько минут они переговаривались, бросая на нас заинтересованные взгляды, а потом тот же офицер вновь подошел к нам. «Господа, нужны ли вам секунданты, учитывая, что один из вас куда опытнее противника?» Воронцов даже не посмотрел на офицера, а вот я решил воспользоваться предложением. «Я бы не отказался, честно говоря, у меня не такой большой опыт в дуэлях, и я буду благодарен, если вы мне поможете. Меня, кстати, Феликс Юсупов зовут». Я протянул ему руку, но офицер неожиданно глубоко поклонился. «Спасибо вам, господин. Я знаю, кто вы, и благодарен вам за то, что помогли с той пастью класса бедствия. Там был мой старший брат, и если бы не вы, он бы умер. Хм, как тесен мир оказывается. Не ожидал такого, честно говоря, и не думал, что про тот случай кто-то еще помнит. Да, громкое событие, но обычно такие быстрее всего забываются, учитывая, что пасти сейчас открываются чуть ли не каждый день. Как вас зовут?» Я все еще не убрал руку, и офицер наконец-то пожал ее. «Самойлов Геннадий, капитан имперской армии, к вашим услугам, княжич. Могу быть вашим секундантом, если не откажете». «Не откажу, наоборот, почту за честь». «Правильно», Воронцов ухмыльнулся, «тебе самое место с простолюдинами». Мы с Геннадием посмотрели на него как на идиота. Нет, я не питал иллюзий насчет его интеллекта, но не думал, что все настолько плохо. Этот баран забыл, видимо, что звание капитана равно дворянину. Конечно, это только де юре. Но даже так Самойлов мог вызвать Воронцова на дуэль и просто убить за оскорбление. «Не обращайте внимания, капитан, юродивый, что с него взять?» Я сказал это громко, специально, чтобы услышал не только Воронцов. Со стороны толпы курсантов раздались смешки, видимо, там были те, кто разделял мое мнение. «Итак, раз вы готовы приступить к дуэли, осталось обозначить правила». Самойлов встал между нами. «Магия или сталь?» «Магия», мерзко улыбаясь, сказал Воронцов. «Не хочу пачкать семейную сталь». «Магия», я подмигнул ему. «Хочу увидеть, как почти магистр проигрывает начинающему мастеру. До первой крови или же до сдачи?» Самойлов остался невозмутим, хотя по его глазам было видно, что он хочет засмеяться, но держится. «До сдачи», первым успел я. «У нас с княжичем слишком серьезные разногласия». Воронцов засопел, но в итоге подтвердил мои слова. «Чудно, этот мудак только что подписал себе приговор». Капитан кивнул и подозвал к себе остальных офицеров, которые образовали довольно большой круг, отсекая нас от остальных курсантов. Я удивленно на него посмотрел, и он тут же поспешил объяснить. «В случае чего мои товарищи успеют поставить щит, чтобы остальные курсанты не пострадали». «Логично. Спасибо, капитан». Когда Самойлов подал знак, я тут же использовал броню и не подгадал. Воронцов ударил по мне воздушными лезвиями, и не будь брони, я бы точно пострадал. В ответ я использовал ледяные копья, но Воронцов создал несколько воздушных линз, которые отразили копья в сторону. Хм, а он не так уж и плох, но я лучше. Огненная плеть появилась внезапно и тут же захлестнула его ноги. Рывок, и он падает на спину, а его форма начинает гореть. Я тут же добавил несколько огнешаров, но эта падла успела поставить щит. Воздушным клинком он перерубил плеть и тут же вскочил на ноги. «Неплохо, Юсупов». Явно играя на публику, он развел руки в стороны, как бы показывая, что цел, но сейчас я покажу тебе, на что способен настоящий мастер. И надо отдать ему должное. Он и правда показал. Десятки воздушных смерчей понеслись в мою сторону, вот только этот олух не учел, что я уже обладаю двумя стихиями. Поэтому я просто поставил над собой ледяной купол и сквозь толщу льда наблюдал за тем, как заклинание теряет силу. Когда смерчи почти развеялись, я разбил купол, и в сторону Воронцова понеслись сотни небольших ледяных копий. Сразу же после этого я ударил градом огня, и он растерялся. Воронцов успел защитить себя от льда, но вот падающий с неба огонь смог его достать. Пышная шевелюра парня загорелась, и он, забыв про все, тут же принялся тушить свои волосы руками. Мда, я явно переоценил его. Маг воздуха и тушит пожар руками. Нет бы убрать кислород над головой. Пока этот сказочный дятел не догадался использовать магию и был увлечен собой, я подошел к нему и, недолго думая, вновь ударил, но на этот раз льдом. Миг, и он по пояс оказался в небольшой глыбе льда, отчего еще сильнее заорал. Больно, понимаю. Вот только это был твой выбор. Я смотрел на то, как он пытался освободиться, и улыбался. Сейчас он полностью в моей власти, я бы мог его полностью искалечить, но нет. Куда страшнее для него сам факт того, что первокурсник не просто победил его, а буквально втоптал в грязь. От такого позора ему быстро не отмыться. «Я сдаюсь, Юсупов», — наконец-то прохрипел он, — «только убери свой лед, я уже ни ног не чувствую». Я усмехнулся, и лед исчез, а Воронцов упал. Развернувшись, я приблизился к капитану. Самойлов смотрел на лежащего Воронцова с довольным видом, ему явно понравилось представление. «Надеюсь, я не нарушил никаких правил, капитан?» «Нет, княжич, ни одного. И если понадобится, я и мои люди готовы засвидетельствовать это. Благодарю». После капитана я подошел к группе поддержки Воронцова и требовательно потянул руку. «Мой меч, господа, вы ведь помните условия спора?» Ох, и лица были у них в этот момент, любой из них был готов вцепиться мне в глотку, но их предводитель лежал на арене, а я был цел и невредим. Получив клинок, я отсалютовал офицерам и направился на выход. Хоть мне испортили обед, зато тут я неплохо отвел душу. И похрен, что теперь Воронцовы стали моими врагами, мы и до этого не особо дружили. Не успел я толком выйти с полигона, как меня тут же перехватил Салтыков. «Феликс, тебя хочет видеть ректор». «Ну раз хочет, то почему бы не навестить уважаемого человека?» Я усмехнулся, но для начала было бы неплохо переодеться. «Не проблема, все не настолько срочно. Поздравляю с победой в дуэли, Воронцов старший неудобный противник, сильный воздушник, у него на счету 20 побед». «Да, не заметил что-то, я помахал клинком перед носом учителя, как по мне слабый, ни на что не способный маг. Слабый не в плане силы, а в плане умений. Это просто ты у нас какой-то монстр». Салтыков хмыкнул. «Я еще не встречал 15-летних мастеров, но ведь ты же идешь рядом». «Ну да, в логике ему не откажешь. Вот только тут дело в душе 200-летнего пироманта, который вселился в тело молодого Юсупова». Я быстро забежал в комнату, переоделся и спустился вниз. Дальше мы шли молча, и лишь когда подошли к башне, где расположился ректорат, Александр остановил меня. «Позволь дать тебе совет, Феликс. Не надо говорить ректору о том, что у тебя есть зачатки магии разума». Я вопросительно поднял бровь, но учитель сделал вид, что очень занят осмотром стены на предмет косяков. «Ну-ну, я услышал твой совет, учитель, и позже обязательно узнаю, почему ты так сказал». Кабинет ректора располагался на 4-м этаже, и, поднимаясь по довольно широкой лестнице, я отметил, что вид из окон тут изумительный. Постучав, я дождался, пока мне ответит, и толкнул массивную дверь. Князь сидел у окна, спиной ко мне. «Проходи, Юсупов, садись. В ногах, как говорится, правды нет». Я сел и стал ждать, пока Дмитрий Георгиевич начнет диалог. Наконец-то ректор повернулся, и выглядел он, мягко говоря, неважно. Судя по всему, ему пришлось выслушать огромный поток угроз со стороны взбешенных родителей, чьих детей он невольно поставил под удар. «Я хочу поговорить с тобой о том, что случилось утром. Только прошу отвечать честно и максимально подробно». Я кивнул, и он продолжил. «Кто, по твоему мнению, хотел убить тебя? Есть хоть какие-то предположения?» «Ни малейших, князь», — я ответил честно. «Самому бы хотелось узнать, кому я перешел дорогу. По словам учителя, это явно серьезные люди». Князь кивнул. «Салтыков все правильно сказал. Настолько серьезные, что я не уверен, что даже здесь ты будешь в безопасности. Поэтому я вызвал твоего отца, впрочем, как и остальных родителей твоих одногруппников. Пусть сами разбираются со своими избалованными детьми». «Да, ректора явно довели. Слишком многое свалилось на старика за последний месяц, любой другой плюнул бы на это уже, но только не он. Багратион будет тащить это до конца. Кстати, твой отец уже приземлился, а значит, скоро будет в крепости. Можешь подождать его внизу. И да, Постарайся по ночам не гулять по крепости, Феликс. Будет жаль, если империя потеряет такого талантливого мага. Постараюсь, ваша светлость, но ничего обещать не могу. Другого ответа я и не ждал. Свободен, Юсупов. Покинув кабинет ректора, я пытался понять, зачем этот разговор, но на ум ничего не приходило. А учитывая совет Салтыкова, тут явно что-то не то. Ладно, надо поговорить с отцом. Надеюсь, хоть он сможет мне подсказать, что происходит. Кабинет ректора. Как только Юсупов вышел, ректор достал из-под стола небольшой артефакт и разочарованно выдохнул. Он надеялся, что парень где-нибудь соврет, но нет, он правду сказал. И теперь ректор не знал, что ему делать дальше. Князь надеялся, что покушение на парня связано с уничтожением форта, но судя по всему он ошибся. Да и в отличие от тех, кто покушался на Юсупова, форт уничтожили профессионалы. Ни малейшего следа, только трупы. Выйдя из башни, я столкнулся с Нарышкиной. Девушка общалась с высоким мужчиной, и присмотревшись, я увидел между ними схожие черты. Мда, судя по всему, я сейчас познакомлюсь с отцом Марии. Феликс, привет. Она улыбнулась и помахала мне. Можешь подойти? Привет, Мария. Конечно. Феликс, я хочу познакомить тебя с отцом. Папа, познакомься, это Феликс Юсупов. Очень приятно, молодой человек. Мужчина протянул мне руку. Князь Нарышкин к вашим услугам. Рукопожатие у князя оказалось неожиданно крепким, несмотря на то, что он был довольно худощавым. Очень приятно, ваша светлость. Мария многое про вас рассказывала. На самом деле девушка не особо говорила про отца, но надо было что-то сказать. Вот как, он мягко улыбнулся, глядя на дочь. Маша у меня не особо общительная девушка. Даже удивительно, что вы нашли общий язык, особенно учитывая вашу шутку в начале обучения. Кстати, я должен поблагодарить вас за то, что участвовали в спасении дочери. Мне докладывали, что вы воздали по заслугам тем мерзавцам. Жаль, что меня не было тогда в стране, сами понимаете, работа у меня такая. Прекрасно понимаю вас, князь, но вы делаете полезное для империи дело. Ведь очень часто именно от дипломатов зависит, начнется ли очередной конфликт или нет. И учитывая, что уже столько времени у нас в империи спокойно, вы превосходно справляетесь со своей работой. Благодарю, юноша, редко кто в вашем возрасте может оценить мою работу. Обычно молодежь грезит подвигами, не понимая, что лучшая битва это та, что не случилось. Некоторое время Нарышкин расспрашивал меня насчет учебы, про то, каково быть мастером в 15 и еще многое другое. Кажется, это автомобили вашего рода, Феликс, Нарышкин указал в сторону ворот, и приглядевшись, я и правда увидел броневики с нашим гербом. Хаем, а вот и отец. Позвольте откланяться, мне стоит встретить отца. Князь, Мария, я поклонился и быстрым шагом направился к остановившимся автомобилям. В первую очередь наружу выбрались гвардейцы рода, что тут же окружили машину отца, а потом показался и он. Отец был в черном деловом костюме с тростью и в шляпе. В таком наряде он выглядел как какой-нибудь мафиози, а не как успешный банкир. «Ну здравствуй, сын!» Он улыбнулся. «Я так и знал, что ты не сможешь прожить без приключений. Здравствуй, отец, видимо это у меня в крови. Иначе я никак не могу понять, почему все это со мной происходит». Не успел я толком обнять отца, как громкоговоритель на ближайшей башне зашипел. «Всем, всем, всем! Это не учебная тревога. На территории империи массового открываются пасти. Всем магам просьба обратиться в ближайший полицейский участок. Всем военным занять боевые посты. Повторяю, всем военным занять боевые посты. Крепость переходит в осадное положение». Я посмотрел на ошарашенного отца, который явно не понимал, что происходит, и не стал ничего спрашивать. Тем временем почва под моими ногами начала вибрировать, и я увидел, как в различных точках из-под земли вылезают железные конструкции в форме купола. К ним тут же побежали солдаты, и эти конструкции открылись, впуская их внутрь. Через несколько секунд в небо ударили лучи энергии, и над нами начал формироваться стационарный щит огромной силы. И вот тут меня пробрало по-настоящему. Это явно не учебная тревога, а самая настоящая война. «Отец, ты понимаешь, что происходит?» Он посмотрел на меня невидящим взглядом, словно был не тут, а где-то далеко. «А, что ты сказал, сын?» Наконец-то он пришел в себя. Я повторил свой вопрос, и он пожал плечами. «Ты же слышал, пасти, сынок, все дело в них». Тем временем на стенах забегали солдаты, и один из них начал кричать и показывать пальцем вдаль. Переглянувшись, мы с отцом побежали в сторону ближайшей лестницы, и через 2 минуты мы увидели, как в 2 километрах от крепости открылась пасть. И самое страшное, что она была куда больше, чем пасть класса бедствия. «Класс бездна», — прошептал отец, и я, пожалуй, впервые увидел в его глазах настоящий всепоглощающий страх. «Это ведь легенда, такая пасть не должна существовать». Однако огромная километровая арка говорила о другом. Мерцание портала усиливалось, и через 30 секунд он наконец-то стабилизировался. Первых гостей мы увидели быстро, и я, не выдержав, выругался. «Твою ж налево, ну почему они?» Из портала выходили циклопы. Огромные 4-метровые твари с единственным глазом во лбу. Они были опасны тем, что они были магами, сильными магами. Их сила – кровь. «Посмотри туда!» Отец показал в сторону дороги, и я увидел длинный кортеж из автомобилей, и они явно не успевали.